Послание к Ефесянам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы также рассматриваем драгоценное послание апостола Павла к Ефесянам. Раньше неоднократно было сказано нами, что после первых глав послания об откровении, дарованном апостолу Павлу Богом от Церкви Христовой, что она является его духовным телом, последовали наставления апостола Павла об ответственности членов ее на земле, вхождении пред Господом во святой жизни и любви. Одним из главных пунктов этой жизни есть единство Духа, 4 глава 3 стих. Затем последовал зов к святости и любви, 4 глава с 1 стиха по 5 главу 2. И к хождению во свете, а этот свет есть сам Христос, 5 глава 8 стих. «Поступайте, как чадо света», увещевает апостол верующих, и этим же словом и нас с вами в наши времена. Стихи 5 главы с 15 по 17 поучают нас пребывать в премудрости Божией и избегать суетной мудрости человеческой. Апостол Павел призывает ефесян обратить серьезное внимание на положение в тогдашнем мире морального и духовного разложения. Идолопоклонство торжествовало в народах. Поклонение Диане в храме Ефесском привлекало тысячи народа. Деяния апостолов, 19 глава. Но несмотря на это идолопоклонство, проповедь Евангелия Христова, которую пламенно провозглашал апостол Павел, совершала сильное влияние. Множество народа направляли свой взор на Христа Спасителя, а противники возбудили гонения на апостола Павла, которое могло стоить ему жизни. Дух Святой действовал величественно. Служение апостола Павла не пришло к концу, и потому его жизнь Бог сохранил для дальнейших подвигов на духовной ниве. Тьма духовная в Ефесе была велика. Когда мятеж усилился, и градоначальник начал успокаивать волновавшую, как море, толпу народа, то он сказал с гордостью слова: «Мужи ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то нам надо быть спокойными и не поступать опрометчиво». 19 глава, 35 стих. Итак, апостол Павел предупреждал верующих в Ефесе быть осторожными, не оглядываться назад в мир, в котором некоторые из них были ревнителями идолопоклонства. Священное Писание учит нас, что дьявол является лукавым и злым духом, представляясь иногда как ангел света, чтобы совратить с пути чад Божиих. В книге «Притч» 1 главе 7 стихе сказано весьма назидательно и справедливо: «Глупые или неразумные презирают мудрость и знание». Как много таких людей вокруг нас! Они гордятся своим ложным знанием и отвергают все святое, прекрасное, спасительное для души и для тела. Тьма тенью своей, черной тенью, падает и в наши времена на людей, гордых духом, отрицающих бытие Божие и даже активно борющихся с Ним и народом Его, любящим свет истины Господа Иисуса Христа. Ответственность наша в жизни велика. Если мы забываем, что мы призваны поступать достойно призвания, то опасность наша в духовной жизни делается реальной, и бодрствование должно быть усилено, молитва более горячая. Враг душ наших будет делать активное наступление, но отступить, потому что раскаленные стрелы его не коснутся сердца нашего. Все оружие Божие, Ефесянам 6 глава, сохранит нас, и мы выйдем победителями силой Святого Духа. Тогда наступит покой души, как покоились и церкви Христовы, назидались в Слове Божьем, ходили в страхе Божьем, утешенные и укрепленные Святым Духом. Эти церкви дней апостольских возрастали. Читайте подробнее об этом в Деяниях святых апостолов в 9 главе. Апостол Павел вновь и вновь напоминает, что мы получили не духа мира сего, но духа Божия. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 12 стих. Этот дар дан нам, чтобы мы познавали глубокие истины Слова Божия и тайны плана Его спасения. Доктринальная часть этого послания, как мы уже говорили, является весьма важной и драгоценной, но и наставления для практической победоносной жизни христиан не лишены большого значения. В них мы крайне нуждаемся, чтобы оправдать то святое призвание во Христе, к которому мы призваны, в котором во Христе мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати, каковою Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. 1 глава 7 по 9 стих. Не укрепляют ли эти слова сердце ваше? Не дают ли они силу благодатную побеждать дьявола, когда он пускает свои огненные стрели в центр веры во Спасителя? Сомнение иногда посещает верующих. Спасены ли мы? Донесем ли до конца знамя победы над грехом и противником? И Дух Святой утешает сердце, говоря: «Да, ты чадо Божие». Призвание и усыновление – не временное событие, а вечное. Наставляя ефесян вести победоносную жизнь, апостол Павел говорит: «И не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». 5 глава, 18 стих. Люди, много пьющие спиртные напитки, теряют над собой контроль, совершают вольные и невольные преступления, причиняя автомобильные аварии. Тысячи таких несчастных случаев на автострадах Америки и других стран причиняют пьяные водители машин. Вино приносит временное, возбужденное настроение, веселость. Но это временное состояние, которое зачастую кончается дракой. Но исполнение Святым Духом приносит иную радость, иное духовное возбуждение, бодрость, смелость и любовь к окружающим нас. Так в день Пятидесятницы люди в Иерусалиме приняли апостолов за выпивших вина, а потом убедились, что это иная сила в них, божественная, прекрасная, созидательная, а не разрушающая. Апостол Павел и Сила даже в темнице, закованные в колоды, воспевали хвалу Богу, и заключенные слушали их. Чудная и прекрасная сила Святого Духа. Она благотворна и даже чудотворна, действует через верующих, исполненных Духом, не людей, холодных сердцем, находящихся во тьме греха. Пребывание в Духе производит также благодарение Господу в сердцах наших за все во имя Господа нашего Иисуса Христа. 5 глава, 20 стих. Стихи 5 главы с 22 по 6 главу 9 призывает к хождению пред Богом в гармонии, согласии, послушании. Это касается жизни в семье, в церкви. Заметьте поучение для мужей и жен. 5 глава с 22 стиха по 35. Настроение среди женщин в наши времена совершенно иные. Но и к мужам здесь великое важное наставление – любить своих жен, как самих себя. Как мало такой любви встречается даже в сфере христианских взаимоотношений. Однако среди верующих, живущих по духу, это практикуется, когда супруги молятся, читают Слово Божие и вручают всю жизнь свою Господу. «Мы любим Господа, потому что Он прежде возлюбил нас». Иоанна 4 глава, 19 стих. «Любя Его, мы будем любить и других, а также семью свою, жен и мужей». Серьезные слова переданы в стихах 6 главы с 1 по 3. Взаимоотношения между детьми и родителями регулирует Господь. Как мало теперь этой гармонии в семьях. призыв не раздражать детей, а мудро воспитывать их, пренебрежен многими родителями. А как необходима помощь Божия семье в наши дни? Также и взаимоотношения между слугами и хозяевами. Верующие слуги призываются апостолом к покорности ко Господу. Таких слуг, конечно, и хозяева любят и заботятся о них. Даже и во времена рабовладения верующие хозяева приводили ко Христу многих из своих рабов. Жизнь на плантациях была мирная, прославляющая Бога, конечно, не всюду. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость. 6 глава, 10 стих. Эти принципы Евангелия и сегодня помогают жить в гармонии и мире. Да совершит Бог общественный мир в жизни людей. Аминь.